Глава 20. Идальго Сервантес. Когда иллирийский офицер пришел в себя, он сразу почувствовал, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. «Яд?» — подумал он и прислушался к своим ощущениям. Нет, это было что-то другое. Серебряный змей попытался пошевелиться, но у него ничего не вышло. Что-то очень крепко удерживало его в одном положении. Руки были крепко прижаты к телу по швам, а ноги друг к другу. Сервантес аккуратно приоткрыл один глаз, и первое, что он увидел, была земля. «А, так вот почему я испытываю это странное чувство», — подумал он, поняв, что висит вверх ногами. Он открыл оба глаза и попытался осмотреться по сторонам. Вышло не очень. Голова, как и его тело, тоже была зафиксирована в одном положении. Да так, что он ею даже пошевелить не мог. Идальго выругался про себя, после чего закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. «Все не так плохо», — успокоил он себя. «По крайней мере, я жив». На него явно напал иной, и если бы он хотел убить его, то обязательно сделал бы это. Значит, серебряный змей ему для чего-то нужен. Плюс он не в плену у галарийских ублюдков. Это уже своего рода небольшая победа. Теперь осталось только понять, что от него хочет иной, и зачем он сохранил ему жизнь. Интересно, он вообще слышал мои слова о том, что я его друг? Если да, тогда странно, что он выстрелил в меня. У нас вроде с ним шаткое, но все же перемирие, в отличие от тех же галарийских ублюдков, которые за столько лет так и не смогли наладить с коренными жителями проклятых земель контакт. От этой мысли в душе у серебряного змея стало теплее, и он даже позволил себе улыбнуться. Хотя были и исключения, вроде того молодого барона. Надо будет сообщить о нем гончим, чтобы их орден взялся за него вплотную. Не хватало еще, чтобы эти галарийские ублюдки умудрились закрепиться по другую сторону разлома благодаря этому странному барону и построить нечто вроде ныне утраченного форта Блистательный. Нет, этого допустить никак нельзя, даже если придется отдать свою жизнь. «Прийти в себя!» Пока Идальго размышлял над всем этим, он упустил тот момент, когда к нему подошли. «Ого, при таком росте и телосложении удивительно, что я не услышал шагов», — подумал Сервантес, смотря на крупного иного. Рассматривать его, конечно, было неудобно, будучи подвешенным вверх головой, но что поделать, выбора у него особо не было. «Да», — ответил Серебряный Змей, — «зачем ты выстрелил в меня? Я из Иллерии, у нас с вами союз», — произнес он, и иной усмехнулся. «Не с нами», — ответил он, чем немного удивил Идальго. «С кем это не с нами?» — подумал он, смотря на здоровяка иного, тело которого покрывали татуировки в виде символов ярко-красного цвета, значение которых Сервантес не знал. «Я не понимаю», — ответил Идальго, и хотел было показать головой, но не смог. Он по-прежнему не мог двигаться, и это его ужасно раздражало. А еще его тело сильно затекло, и даже если бы сейчас ему удалось освободиться, ни о каком бое не могло идти и речи. «Освободись, Идальго, сейчас», — и он бы в руке даже нож не смог удержать. Да чего там говорить. Сервантес был уверен, что и на ногах будет не в состоянии устоять, настолько они затекли и болели. А тем временем его собеседник снова усмехнулся. «Нас называть падальщики», — ответил он, и серебряный змей грязно выругался про себя. Судьба в этот поход была к нему явно неблагосклонна. Почему из всех иных он нарвался именно на этих ребят? «Что вы хотите от меня?» — спросил иллирийский офицер. Но иной ему ничего не ответил. Он просто ушел, оставляя Сервантеса наедине со своими мыслями. А подумать ему было о чем. «Не нравится мне все это», — произнес я, когда наш небольшой отряд остановился. Фанги нашли большое количество следов, и сейчас де Аламик и кардинальский сын пытались прочитать их в меру своих сил. «Сколько вы насчитали, Жозе?» — спросил пересмешник. 11, — ответил ему Жумельяк. «Я 13, — произнес лекарь и поднялся с колена. «Судя по всему, он попал в плен к иным», — добавил лекарь и покачал головой. «А может, и не в плен», — ответил ему сын кардинала. «Серебряный змей очень хорошо говорит на языке иных, знает их обычаи, поэтому мог с ними договориться о том, чтобы они отвели его к своим. И если это так, тогда это очень плохо», — добавил он и, приняв вертикальное положение, осмотрелся по сторонам. «Нужно их нагнать, прежде чем это произойдет». Сказав это, он посмотрел на меня. «Так иные же», — произнес де Журиньи. «И что?» — Вы с ними никогда не сражались?» В голосе Жозе послышались нотки раздражения. «Сражался», — ответил Жуль. «Но с численным превосходством, а не наоборот», — добавил он и смерил кардинальского сына недовольным взглядом. «Вот и попробуйте что-то новое», — ответил ему Жумельяк. «Если среди них не будет магов, то проблем они нам не доставят», — добавил он и посмотрел на Рашфора, который сидел прямо на земле и явно не понимал сути разговора. Он молча хлопал глазами, смотря на участников диалога, и выглядел слегка глуповато. Признаться честно, мне даже стало его немного жаль. В его теле осталась лишь малая часть Винсента Рошфора, багрового палача, одно имя которого на многих наводило страх. Да, он до сих пор оставался статным и высоким красавчиком, плюс он был старшим сыном одной из самых богатых семей Галларии. Но, разумеется, все это не шло ни в какое сравнение с тем, что было до того, как он лишился магии и потерял память. Я отвел взгляд от огненного мага. Это его проблемы, в которых он сам виноват. Да, мы лишились очень сильного союзника в его лице, но сейчас у нас хватало и других проблем, одна из которых — это сбежавший пленник. К тому же, судя по всему, он обзавелся союзниками. Но это не точно. «Как скажете, командир!» Тем временем ответил Жумельяку здоровяк, специально акцентировав внимание на последнем слове. Кстати, впервые за долгое время даже Риньини не назвал своего собеседника по имени. Видимо, сильно его задел Жозе своими словами. «Люк, можно вас?» — спросил меня маг воздуха, по поведению и голосу которого уверенно можно было сказать, что он изрядно раздражен. Видимо, сказывалась усталость, а еще раны. Ожоги, которые они получили вместе с Де Аламиком, окончательно не зажили, ибо для этого одного зелья и магии лекаря, которая была не бесконечная, было слишком мало. И пленник, как назло, сбежал, из-за чего мы понемногу уходили с выбранного курса. Вместо того, чтобы сразу идти в подземелье, мы были вынуждены гоняться за ним по джунглям, которые сами по себе были не самым приятным местом. Помимо москитов и других жалящих насекомых, хватало тут и других раздражающих факторов. Колючие растения, чьи шипы или острые кромки листьев, казалось, так и норовят ранить тебя или причинить боль. Обильная влажность, из-за которой было сложно дышать, густая растительность, сквозь которую было очень сложно пробиваться, и многое-многое другое. А если прибавить к этому все то, что произошло с нами до этого, неудивительно, что психика не выдерживала, и мои друзья злились и были раздражительны больше обычного. «Разумеется», — кивнул я, и мы отошли немного в сторону. «Что думаете насчет иных, Люк?» — спросил меня Жумельяк, который выглядел неважно. «Он точно держится на одной силе воли», — понял я, смотря на его уставшее лицо, ожоги и движения, которые выглядели рвано и дергано. «Не знаю», — я покачал головой. «Сложно сказать, пока я ничего не увидел». «Хорошо, спрошу по-другому. Как вы оцениваете наши шансы против них?» — спросил Жозе. И я увидел в его взгляде огонек надежды. Услышать, что против иных, которых больше десятка, мы не выстоим, он точно не хотел. «В зависимости от того, есть ли среди них шаманы или друиды, можно будет рассчитать шансы. Но сначала нужно это выяснить наверняка», — честно ответил я. «А против кого вы меньше бы хотели сражаться?» — спросил Жумельяк. Я задумался. «Против шамана», — ответил я. «Если с фамильярами друида я и мои фанги еще как-то можем совладать, то с магией шамана все по-другому. Я видел немного, но увиденного достаточно, чтобы понять, что их магия — это просто нечто», — произнес я. «Ясно. Значит, если среди тех иных, которых мы выслеживаем, есть шаман, у нас нет и шанса на победу?» — спросил мой собеседник. «Я такого не говорил», — качала головой. «Просто придется быть более изобретательными», — добавил я и подумал вот о чем. «Вообще, в одиночку у меня было бы больше шансов вернуть пленника, нежели с остальными. Я не только мог общаться на их языке, но также у меня был огромный опыт Василиска, лучшего убийцы, именем которого пугали детей, если те не хотели спать. Плюс у меня было ожерелье, подаренное избранником угла. Вспомнив о нем, я сразу вспомнил и о принявшей разложение, и словах призрака, что ей нельзя долго находиться в том мире, где она пребывает сейчас. Учитывая, что я жизнью ей обязан, мне хотелось как можно скорее отправиться к руинам и узнать у павших владык, как можно ее спасти. «Если доверитесь мне, я приведу вам Сервантеса», — решил я поделиться с Жозе своими мыслями. Кардинальский сын ответил не сразу, так как мои слова, видимо, ввели его в легкий ступор. «О чем вы говорите, Люк?» — спросил он и устало протер глаза. «О том, что мне проще будет одному вернуть эллирийца, нежели с вами», — честно ответил я. «Я не хочу никого обидеть, Жозе, но думаю, что в одиночку я достану пленника быстрее, чем с вами. Если вы дадите мне время, то я приведу его не позже полудня следующего дня», — немного подумав, добавил я, ибо мой собеседник все равно молчал. И в этот раз Жумельяк ответил не сразу. «Вы в этом уверены?» — прямо спросил Жозе. «Да», — кивнул я магу воздуха, и он тяжело вздохнул. «Хорошо», — произнес он. И, судя по его виду, решение это ему далось очень нелегко. «Не буду врать, дорогой Люк, сейчас и я, и наш общий друг Анри пребываем не в самом лучшем состоянии. Не стану скрывать, держимся мы с ним благодаря его магии, которая обладает сильными тонизирующими свойствами, но в то же время сильно изматывает нас физически. Нам с Де Аламиком и правда не помешал бы хороший отдых. И если вы...» «Я все сделаю». Я положил руку на плечо Жумельяку. Уверен, эта исповедь далась ему нелегко. И я был очень рад тому, что сын кардинала был честен со мной. Не сказать, что он поведал мне что-то новое, потому что я и сам видел, что Жумельяк и пересмешник выглядят неважно. Но то, что он признавался в этом, говорило о его доверии к моей персоне. И это очень много значило. Кардинальский сын тяжело вздохнул. «Тогда полностью полагаюсь на вас, Люк», — произнес он, и я кивнул. «Титус, Тина, за мной!» — скомандовал я. И фанги, которые сидели рядом, встали и последовали за мной. «След!» — приказал я им. И питомцы уверенно направились в сторону, куда вела большая часть следов. «Люк, вы куда?» — спросил Дежуриньи, который стоял рядом с лекарем и о чем-то с ним беседовал. «За пленником», — честно ответил я. И здоровяк с лекарем переглянулись. «Один?» — удивленно спросил маг земли. «Не совсем. Со мной будут фанги». Я кивнул на своих питомцев. «Звучит безрассудно», — пересмешник нахмурился. «Мы можем...» «Нет», — покачал я головой. «Вам все объяснит Жозе», — добавил я и улыбнулся. «Со мной все будет в порядке». «С трудом верится», — ответил Де Аламик. «Скажите, Люк, вы нам не доверяете?» — спросил меня лекарь, смотря в глаза. «Не в этом дело, Анри. Просто есть вещи, которые мне проще сделать одному», — ответил я. «Вы знаете, на что я способен, поэтому так просто я не умру», — добавил я, стойко выдержав его взгляд. Пересмешник покачал головой. «Ладно, дело ваше», — он пожал плечами. «Но...» «Не надо, дорогой Жуль». Де Аламик положил руку на плечо своего друга. «Люк знает, что делает», — произнес он, и я уловил нотки грусти и обиды в голосе лекаря. «Спасибо», — поблагодарил я друзей за то, что они не стали мне мешать и задавать лишних вопросов. «След», — приказал фангам, и сразу же отправился за ними, так как они уже давно учуяли нужный след. Вопрос только в том, кто кого выследит раньше. И первым обнаружил врагов именно я. А все благодаря магическому зрению. Фух. Я облегченно вздохнул, когда понял, что ближайший ко мне враг в лице иного находится более чем в 2 километрах от меня. Даже для коренных жителей проклятых земель обнаружить меня сквозь такую густую растительность джунглей было невозможно. Плюс он точно не был ни друидом, ни шаманом. Вопрос только в том, что он делает здесь один. Может, разведчик? — подумал я, смотря на одинокую фигуру иного, убить которого не представляло для меня сложности. Да, если бы против меня был кто-нибудь из их магов, тогда я 100 раз подумал бы, стоит ли с ним связываться. А простой житель проклятых земель не представлял для меня опасности. Да, он был быстрее, ловчее и сильнее обычного человека этого мира. Но ведь и я тоже. Особенно, когда усиливал свое тело магической энергией. А еще у меня была ядовитая магия, а также фанги, которые тоже являлись эффективной боевой силой. «За мной! Тихо!» Я поднес палец к губам и немного ускорил шаг, двигаясь в сторону иного, который продолжал стоять на месте, практически не двигаясь. В движение он пришел, когда мне до него оставалось 300 метров. «Неужели услышал меня?» — подумал я, замирая на месте и наблюдая за коренным жителем проклятых земель, который начал медленно идти в мою сторону. «Видимо, да. Все же слух у иных был гораздо острее, чем у обычных людей, как, впрочем, и все остальные чувства. Он банально мог учуять мой запах». «Ждем», — шепотом произнес я, и, опустившись на одно колено, начал насыщать свое тело магической энергией, попутно возводя вокруг своего тела магическую защиту. Фанги тоже припали к земле, практически исчезнув в густой траве и зарослях джунглей. Вся наша троица в любой момент была готова сорваться в атаку. Вскоре такой момент настал, и первой атаковала Тина. Стоило иному приблизиться ко мне и оказаться в зоне ее контроля, как фанг тут же сорвалась с места из своего укрытия. Противник даже пикнуть не успел, когда Тина за считанные мгновения преодолела расстояние, разделяющее их, а затем молниеносной тенью прыгнула на высокую фигуру, облаченную лишь в какие-то тряпки, которые прикрывали лишь причинные места. Несмотря на то, что иной оказался здоровым, а был он точно выше того же избранника угла и всех других местных, которых я видел, тени все равно удалось повалить его, да так, что тот даже оружием воспользоваться не успел. К слову, Титус бросился сразу за сестрой. И когда иной попытался ударить ее ножом, который он лежа вынул из-за пояса, брат Тину уже был рядом и вцепился в руку иного. «Не убивать!» — приказал я. И, поднявшись с земли, вынул шпагу, после чего насытил ее некротическим ядом. «Ну вот сейчас и узнаем, что это за иные и что они здесь делают».